Молодой человек подгреб тлеющие уголья к краю черного круга и положил на них несколько сухих чурок. Не прошло и минуты, как по ним заплясали язычки пламени. Какое-то время они сидели молча, греясь возле пламени костра и попивая вино. Когда, наконец, Джандалар посмотрел на целителя, он увидел, что тот оценивающе разглядывает его своими странными глазами, которые при свете костра казались просто темными. Зеландоний почувствовал в них силу и ум, но он и сам сполна обладал этими качествами. Изменчивые неверные отблески пламени играли на старом лице, отчего черты его становились неясными. Впрочем, Джандалар не мог по-настоящему разглядеть его и при свете дня. Более или менее определенно можно было судить только о возрасте Шамуда. В покрытом морщинами лице угадывалась сила, придававшая ему едва ли не моложавый вид, с которым никак не вязались длинные белоснежные седины. Свободные одежды скрывали под собой сухощавое хрупкое тело, однако шаг целителя поражал своей упругостью. О преклонных летах говорили разве что руки с их блестящей пергаментной кожей, покрытой сетью синих жилок и расширенными подагрическими суставами пальцев. При этом чаша, поднесенная им ко рту, нисколько не дрожала, что не могло не поражать Джандалара. Шамуд слегка изменил положение своего тела, чтобы снять напряжение. Джандалар сделал глоток вина. «Шамуд — хороший целитель, умелый лекарь», — сказал он. «Это дар Мудо». Джандалар мучительно вслушивался в его голос, пытаясь понять по тембру и тону, к какому же полу относится целитель Андрогин. Однако сделать это ему не удавалось, отчего любопытство его разгоралось с новой силой. Он не мог отнести Шамуда ни к мужчинам, ни к женщинам. Однако тот не производил впечатления и человека бесполого, или того, кто дал обет безбрачия, о чем, помимо прочего, свидетельствовали его колкие и замечания и понимающие взгляды. Он хотел разрешить эту загадку, задав вопрос самому Шамуду, но не знал, насколько уместным и тактичным показался бы тому его вопрос. «Жизнь Шамуда трудной, надо многое жертвовать», — начал он издалека. «Скажи, целитель может хотеть, вступая в брак?» Глаза Шамуда изумленно округлились, и он залился звонким смехом. Джандалар буквально взмок от смущения. «И кто же, по-твоему, мог составить мне пару, Джандалар? В пору моей молодости таких красавцев, как ты, в наших краях не было. Но поддался бы ты моим чарам. Конечно, я мог бы повесить на щедрое древо связку бус, но пришел бы ты ко мне после этого», — сказал Шамуд со вздохом и печально покачал головой. Джандалару неожиданно показалось, что он разговаривает с молодой женщиной. «Или же мне следовало бы вести себя более осмотрительно? Аппетиты твои мне известны. Неужели бы ты хотел испытать новые, неведомые тебе доселе радости?» Джандалар густо покраснел, внезапно поняв свою ошибку и одновременно с этим испытав странное влечение к чувственному, гибкому и изящному, словно кошка, Шамуду. Разумеется, целитель был мужчиной, хотя в любовных делах он и обладал женскими предпочтениями. Многие целители черпали свою энергию как из мужского, так и из женского начала, что наделяло их особой силой. И вновь он услышал тот же сардонический смех. «Если уж тяжело целителю, то супруге его тяжело вдвойне. Представь, что тебе нужно оставить посреди ночи такую красавицу, как Сиренио, и отправиться к больному. Мало того, это занятие предполагает долгие периоды воздержания». Шамуд наклонился вперед. При мысли о Сиренио его глаза наполнились неожиданным блеском, чрезвычайно поразившим Джандалара. Но тут же целитель странно повел плечами и принял еще один образ. «Не хотел бы я оставлять ее в одиночестве, зная, что вокруг полным-полно алчных мужчин», —